Баллада. Где-то кровь ручьями льется, мне же тут лафа живется. Не в окопе жду обстрела, я на койке дрыхну смело. Честно родине служу, как хотите расскажу. Лишь успеешь разоспаться, как уж нужно подыматься. В коридоре свет потух, и дневальный, как петух, прокричал, пропел «Подъем!» Начинается Содом, сна как будто не бывало. Вверх летят штаны, одеяло. Суй портянки в сапоги и на улицу беги. Здесь, согласно распорядку, строят нас на физзарядку. В дождь и в снег, в жару и в холод, боль терзает или голод, все равно изволь бежать, надо комплекс уважать. Да чего ж паршиво, братцы, физкультурой заниматься? Руки ломят, шеи больно, все ворчат к чертям довольно. Старшина в ответ: заткнись, на носочках подтянись, раз и два, и не гнуть спины. Наконец кончаем мы. 5 минут дано на мойку, блеск сапог, заправку койки. Как помешанный крутись, на поверку становись. И начнут тебя шпынять, а за что нельзя понять. Вслед за тем, вертя указку, политрук мусолит сказку, как враги спешат к нам в плен, как обратно взяли Н. Хлеборобы хлеба сдали вдвое больше, чем убрали. Всюду массовый подъем, новый денежный заем. Вождь явил свою заботу, сдохнуть можно от зевоты. Поливать, закончив воду, политрук призвал опять, сообща со всем народом, лучше койку заправлять.